Войдя вместе со своим сопровождающим в арестантское купе и просмотрев бумаги, он принял рапорт от несчастного капрала, что тот везет двух арестантов и что у него столько-то и столько-то человек команды. Затем начальник поезда сравнил правильность рапорта с данными в документах и осмотрел купе. «А кого еще везете?» — строго спросил он, указывая на оберфельдкурата, который спал на животе, вызывающе выставив заднюю часть прямо на инспекторов. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант!» — заикаясь, пролепетал капрал. «Какой еще там этот?» — недовольно заворчал мраз. «Выражайтесь яснее!» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант!» — ответил за капрала Швейк. «Человек, который спит на животе, какой-то пьяный господин. Оберфельдкурат. Он к нам пристал и влез в вагон, а мы не могли его выкинуть, потому что как-никак начальство, и это было бы нарушением субординации. Ой, вероятно, он перепутал штабной вагон с арестантским». Мраз вздохнул и заглянул в свои бумаги. В бумагах не было даже намека на оберфельдкурата, который должен был ехать этим поездом в Брук. У инспектора задергался глаз. На предыдущей остановке у него вдруг прибавились лошади. А теперь, пожалуйте, в арестантском купе ни с того ни с сего родился оберфельдкурат. Начальник поезда не придумал ничего лучшего, как приказать капралу, чтобы тот перевернул спящего на животе оберфельдкурата на спину, так как в настоящем положении было невозможно установить его личность. Капрал после долгих усилий перевернул оберфельдкурата на спину, причем последний проснулся и, увидев перед собой офицера, сказал: «А-а-а! Сервус, Фредди! Вас гибтс нойс? Абендэссен шон фертих?» «А, Фредди, здорово! Что нового? Ужин готов?» После этого он опять закрыл глаза и повернулся к стене. Мраз моментально узнал в нем вчерашнего обжору из офицерского собрания, известного объедалу на всех офицерских банкетах, и тихо вздохнул. «Пойдете за это на рапорт!» — сказал он капралу и направился к выходу. Швейк задержал его. «Осмелюсь доложить. Господин поручик, мне здесь не полагается находиться. Я должен был быть под арестом до 11, потому что срок мой вышел. Сегодня вышел. Я посажен под арест на 3 дня, и теперь уже должен ехать с остальными в телячьем вагоне. Ввиду того, что 11 часов уже давно прошли, покорнейше прошу, господин лейтенант, высадить меня или перевести в телячий вагон, где мне надлежит быть, или же направить господину обер-лейтенанту Лукашу». «Фамилия?» — спросил мраз, снова заглядывая в свои бумаги. «Моя фамилия Швейк, Йозеф, господин лейтенант». Так вы, значит, тот самый Швейк?» — буркнул мраз. «Действительно, вы должны были выйти из-под ареста в 11. Но поручик Лукаш просил меня безопасности ради не выпускать вас до самого Брука, чтобы вы в дороге опять чего-нибудь не натворили». После ухода инспекции капрал не мог удержаться от язвительного замечания. «А вот видите, Швейк, ни черта вам не помогло обращение к высшей инстанции. Ни черта оно не стоило. Дерьмо, цена ему. Захочу, могу вами обоими печку растопить». «Господин капрал!» — прервал его вольно определяющийся. «Бросаться направо и налево дерьмом? Аргументация более или менее убедительная, но интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям. Что же касается смешных угроз, будто вы могли нами обоими печку растопить, то почему же, черт возьми, вы до сих пор этого не сделали, имея к тому полную возможность? Вероятно, в этом сказалась ваша духовная зрелость и необыкновенная деликатность. «Довольно с меня!» — вскочил капрал. «Я вас с обоих в тюрьму могу прятать!» «За что же, голубчик?» — невинно спросил вольно определяющийся. «Это уж мое дело, за что?» — храбрился капрал. «Ваше дело?» — переспросил с улыбкой вольно определяющийся. «Так же, как и наше. Это как в картах. Деньги ваши будут наши. Скорее всего, сказал бы я, на вас повлияло упоминание о том, что вам придется явиться на рапорт, а вы начинаете кричать на нас, явно злоупотребляя служебным положением». «Грубияны вы! Вот что!» — закричал капрал, набравшись храбрости и делая страшное лицо. «Знаете, что я вам скажу, господин капрал?» — сказал Швейк. «Я старый солдат и до войны служил, и не знаю случая, чтобы ругань приводила к чему-нибудь хорошему. Вот послушайте, несколько лет тому назад, помню, был у нас в роте взводный по фамилии Шрейтер. Служил он сверхсрочно, его бы уж давно отпустили домой в чине капрала, но, как говорится, нянька его в детстве уронила. Придирался он к нам, приставал как банный лист, то это не так, то не по предписанию, словом, придирался, как только мог, и всегда нас ругал. Не солдаты вы, а ночные сторожа. А в один прекрасный день меня это допекло, и я пошел с рапортом к командиру роты». «Чего тебе?» — спрашивает капитан. «Осмелюсь доложить, господин капитан, с жалобой на нашего фельдфебеля Шрейтера. Мы как-никак солдаты его величества, а не ночные сторожа. Мы служим верой и правдой государю-императору, а не баклуши бьем». «Смотри у меня, насекомое!» — ответил мне капитан. «Вон! И чтобы больше мне на глаза не попадаться!» «А я на это покорнейше прошу направить меня на батальонный рапорт». Когда я на батальонном рапорте объяснил обер-лейтенанту, что мы не сторожа, а солдаты его императорского величества, он посадил меня на 2 дня. Но я просил направить меня на полковой рапорт. На полковом рапорте господин полковник после моих объяснений заорал на меня, что я идиот, и послал ко всем чертям. А я опять: «Осмелюсь доложить, господин полковник, прошу направить меня на рапорт, в бригаду». И этого он испугался и моментально велел позвать в канцелярию нашего фельдфебеля Шрейтера. И тому пришлось перед всеми офицерами просить у меня прощения за ночных сторожей. А потом он нагнал меня во дворе и заявил, что с сегодняшнего дня ругаться не будет, но доведет меня до гарнизонной тюрьмы. С той поры я всегда был начеку, но все-таки не уберегся. Нет, стоял я однажды на часах у Цейхгауза. На стенке, как водится, каждый часовой что-нибудь оставлял на память. Нарисует, скажем, женские части или стишок какой напишет. А я ничего не мог придумать и от скуки подписался как раз под последней надписью: «Фельдфебель Шрейтер, сволочь». Фельдфебель, подлец, моментально на меня донес, так как ходил за мной по пятам и выслеживал, словно полицейский пес. По несчастной случайности над этой надписью была другая: «На войну мы не пойдем, на нее мы все нас». А дело происходило в 1912 году, когда нас собирались посылать против Сербии из-за консула Прохаски. Меня моментально отправили в Терезин в военный суд. Раз 15 господа из военного суда фотографировали стену Цейхгауза со всеми надписями и моей подписью в том числе. А чтобы после исследовать мой почерк, меня раз 10 заставляли писать. Представляете, 10 раз писал все время одну и ту же фразу. «На войну мы не пойдем, на нее мы все нас...» 15 раз мне пришлось в их присутствии писать «Фельдфебель Шрейтер – сволочь! Фельдфебель Шрейтер – сволочь! Фельдфебель Шрейтер – сволочь!» Наконец приехал эксперт-графолог и велел мне написать. 29 июня 1897 года Кралов двор изведал ужасы стихийного разлива Лабы. «Этого мало», — сказал судебный следователь. «Нам важно это нас. Продиктуйте ему что-нибудь такое, где много «с» и «р». Эксперт продиктовал мне. «Серп, сруб, свербеж, херувим, рубин, шваль». Судебный эксперт, видно, совсем зарапортовался и все время оглядывался назад на солдата с винтовкой. Наконец он сказал, что необходимо, чтобы я 3 раза подряд написал. Солнышко уже начинает припекать, наступают жаркие дни. Это, мол, пойдет в вену. Затем весь материал отправили в Вену, и, наконец, выяснилось, что надписи сделаны не моей рукой, а подпись действительно моя. Но в этом-то я и раньше признавался. Мне присудили 6 недель за то, что я расписался, стоя на часах, и по той причине, что я не мог охранять вверенный мне пост в тот момент, когда расписывался на стене. «Видите? Вас все-таки наказали!» «Не без удовлетворения», — отметил капрал. «Вот и выходит, что вы настоящий уголовник. Будь я на месте военного суда, я бы вкатил вам не 6 недель, а 6 лет!» «Ну, не будьте таким грозным», — взял слово вольно определяющийся. «Поразмыслите-ка лучше о своем конце. Только что инспекция вам сказала, что вы должны явиться на рапорт. Не мешало бы вам приготовиться к этому серьезному моменту и взвесить всю бренность вашего капральского существования. А что, собственно, представляете вы собою по сравнению со Вселенной, если принять во внимание, что самая близкая неподвижная звезда находится от этого воинского поезда на расстоянии в 275 тысяч раз большим, чем Солнце. Ее параллакс равен 1 дуговой секунде. Если представить себе вас во Вселенной в виде неподвижной звезды, вы, безусловно, были бы слишком ничтожны, чтобы вас можно было увидеть даже в самый сильный телескоп. Для вашей ничтожности во Вселенной не существует понятия. За полгода вы описали бы на небосводе такую крохотную дугу, а за год эллипс настолько малых размеров, что их нельзя было бы выразить цифрой, настолько они незначительны. Ваш параллакс был бы величиной неизмеримо малой. «А в таком случае, — заметил Швейк, — господин капрал может гордиться тем, что его никто не в состоянии измерить. Чтобы с ним не случилось на рапорте, господин капрал должен оставаться спокойным и не горячиться, так как всякое волнение вредит здоровью. А в военное время каждый должен беречься. Невзгоды, связанные с войной, требуют, чтобы каждая отдельная личность была не дохлятиной, а чем-нибудь получше. Если вас, господин капрал, посадят, — продолжал Швейк с милой улыбкой, — в случае, если над вами учинят подобного рода несправедливость, вы не должны терять бодрости духа, и пусть они остаются при своем мнении, а вы — при своем. Знавал я одного угольщика. Звали его Франтишек Шквор. В начале войны мы с ним сидели в полиции в Праге за государственную измену. Потом его казнили за какую-то там прагматическую санкцию. Когда его на допросе спросили, нет ли у него возражений против протокола, он сказал: «Пусть было, как было, ведь как-нибудь добыла. Никогда так не было, чтобы никак не было. Или не было, чтобы никак не было, или не было. Ну, в общем, за это его посадили в темную одиночку и не давали ему 2 дня ни есть, ни пить, а потом опять повели на допрос. Но он стоял на своем. Пусть было... Это как было? Ведь как-нибудь добыло? Никогда так не было, чтобы никак не было. Нет, наверное, пусть было как было, ведь как-нибудь добыло. Да, пусть было как было, ведь как-нибудь добыло. Никогда так не было, чтобы никак не было, не было. Нет, никогда так не было, чтобы никак не было, не было. Его отправили в военный суд. И, возможно, господин Капрал, это возможно, это только я так предполагаю, что и на виселицу он шел с теми же словами. Повторить? Не надо повторять, не надо. «Нынче, говорят, многих вешают и расстреливают», — сказал один из конвойных. «Недавно читали нам на плацу приказ, что в Мотоле расстреляли одного запасного, Кудрну, за то, что он вспылил, прощаясь с женою в Бенишове, когда капитан рубанул шашкой его мальчонку, сидевшего на руках у матери. Всех политических вообще арестовывают. Одного редактора из Моравии расстреляли. Ротный нам говорил, что и остальных это ждет». «Всему есть границы», — двусмысленно сказал вольно определяющийся. «Ваша правда», — отозвался Капрал. «Таким редакторам и надо. Только народ подстрекают. Это как в позапрошлом году, когда я еще был ефрейтором. Под моей командой был один редактор. Он меня иначе не называл, как паршивой овцой, которая всю армию портит. А когда я учил его делать вольные упражнения до 7-го поту, он всегда говорил: «Прошу уважать во мне человека». Я ему тогда и показал, что такое человек. Как-то раз на казарменном дворе, тогда повсюду была грязь, подвел я его к большой луже и скомандовал: «Ниде! Ниде! Ниде!» Но пришлось парню падать в грязь. Только брызги полетели, как в купальне. А после обеда на нем опять все должно было блестеть, а мундир сиять, как стеклышко. Ну и чистил, кряхтел, очистил, да еще всякие замечания при этом делал. А на следующий день он снова валялся в грязи, как свинья, а я стоял над ним и приговаривал: «Нос, господин редактор, так кто же выше, паршивая овца или ваш человек?» Настоящий был интеллигент. Капрал с победоносным видом посмотрел на вольно определяющегося и продолжал. Ему спороли нашивки вольноопределяющегося именно за его образованность, за то, что он писал в газеты об издевательстве над солдатами. Но как его не шпынять, если такой ученый человек, а не может затвора разобрать у винтовки? Хоть 10 раз ему показывай. Скажешь ему равнение налево, а он словно нарочно воротит свою башку направо и глядит на тебя точно ворона. Приемов с винтовкой не знает. Не понимает, за что раньше браться, за ремень или за патронтаж. Вывалит на тебя буркалы, как баран на новые ворота, когда ему покажешь, что рука должна соскользнуть по ремню вниз. Не знал даже, на каком плече носят винтовку. Честь отдавал, как обезьяна. А повороты? При маршировке, господи боже, при команде «кругом марш» ему было все равно, с какой ноги делать. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Уже после команды пер еще шагов 6 вперед. Топ, топ, топ. И только тогда поворачивался, как петух на вертеле, а шаг держал, словно подагрик, или приплясывал, точно старая дева на престольном празднике. Капрал плюнул. Я нарочно выдал ему сильно заржавевшую винтовку, чтобы научился чистить. Он тер ее, как кобель сучку. Но если бы даже купил себе на 2 кило пакли больше, все равно ничего не мог бы вычистить. Чем больше чистил, тем хуже. Винтовка еще больше ржавела, а потом на рапорте винтовка ходила по рукам, и все удивлялись, как это можно довести винтовку до такого состояния. Одна ржавчина. Наш капитан всегда ему говаривал, что солдата из него не выйдет. Лучше всего ему пойти повеситься, чтобы не жрал за даром солдатский хлеб. А он только из-под очков глазами хлопал. Он редко когда не попадал в наряд или в карцер. И это было для него большим праздником. В такие дни он обыкновенно писал свои статейки о том, как тиранят солдат, пока у него в сундуке не сделали обыск. Ну и книг у него было. Все только о разоружении и о мире между народами. За это его отправили в гарнизонную тюрьму, и мы от него избавились. До тех пор, пока он опять у нас не появился, но уже в канцелярии, где он выписывал пайки, его туда поместили, чтобы не общался с солдатами. О! Вот как печально кончил этот интеллигент. А мог бы стать большим человеком, если б по своей глупости не потерял право вольно определяющегося. Мог бы стать лейтенантом. Капрал вздохнул. Складок на шинели не умел заправить. Только и знал, что выписывал себе из Праги всякие жидкости и мази для чистки пуговиц. И все-таки его пуговицы были рыжие, как Исав. Но языком трепать умел. А когда стал служить в канцелярии, так только и делал, что пускался в философствование. Он и раньше был на это падок. Одно слово — человек. Как я вам уже говорил, однажды, когда он пустился в рассуждение перед лужей, куда ему предстояло бухнуться по команде Ниде, я ему сказал: когда начинают распространяться насчет человека, да насчет грязи, мне, говорю, вспоминается, что человек был сотворен из грязи, и там ему и место. Высказавшись, капрал остался очень собою доволен и стал ждать, что скажет на это вольно определяющийся. Однако отозвался Швейк. А за такие вот штуки, за придирки, несколько лет тому назад в 36-м полку некий Коничек заколол капрала, а потом себя заколол. В курьере это было, помните? У капрала на теле было этак 30 колотых ран, на которых больше дюжины было смертельных. А солдат после этого уселся на мертвого капрала и на нем сидя заколол и себя. А другой случай произошел несколько лет тому назад в Далмации. Там зарезали капрала, опять же, и до сих пор неизвестно, кто это сделал. Это осталось погруженным во мрак неизвестности. А выяснили только, что фамилия зарезанного капрала... Фиала. А сам он из Драбовны под Турновым. А затем известен мне еще один случай. Тоже с капралом. Рейманеком из 75-го полка. Не лишенное приятности повествование было прервано громким кряхтением, доносившимся с лавки, где спал обер-фельдкурат Лацина. Паттер просыпался во всей своей красе и великолепии. Его пробуждение сопровождалось теми же явлениями, что утреннее пробуждение молодого великана Гаргантюа, описанное старым веселым Рабле. Оберфельдкурат пускал ветры, рыгал и зевал во весь рот. Наконец он сел и удивленно спросил: «А что за черт? Где это я?» Капрал, увидев, что начальство пробуждается, подобострастно ответил: «Осмелюсь доложить, господин Оберфельдкурат, вы изволите находиться в арестантском вагоне». На лице Паттера мелькнуло удивление. С минуту он сидел молча и напряженно соображал, но безрезультатно. Между событиями минувшей ночи и пробуждением его в вагоне с решетками на окнах простиралось море забвения. Наконец он спросил капрала, все еще стоявшего перед ним в подобострастной позе: «А почему приказанию меня как какого-нибудь?» «Осмелюсь доложить, безо всякого приказания, господин Оберфельдкурат». Паттер встал и зашагал между лавками, бормоча, что он ничего не понимает. Потом он опять сел и спросил: «А куда мы, собственно, едем?» «Осмелюсь доложить, в Брук». «Куда в Брук? Петербург? Петербург? Петербург? Петербург? А зачем мы едем в Петер... в Брук?» «Осмелюсь доложить, туда переведен весь наш 91-й полк». Паттер снова принялся усиленно размышлять о том, что с ним произошло. Как он попал в вагон и зачем он, собственно, едет в Брук, именно с 91-м полком и под конвоем. Наконец он протрезвился настолько, что разобрал, что перед ним сидит вольноопределяющийся. Он обратился к нему: «Вот вы, человек интеллигентный, может быть, вы объясните мне попросту, ничего не утаивая, каким образом я попал к вам?» «С удовольствием, с удовольствием!» — охотно согласился вольноопределяющийся. «Вы просто-напросто примазались к нам утром при посадке в поезд, так как были под мухой».